А труп выглядел ужасно. Может, и к лучшему было, что Симон Грай не успел позавтракать. Хотя, с другой стороны, как раз натощак, тошноту ощущаешь сильнее. В лифте сидел абсолютно голый молодой мужчина в раскоряку. Брюшная полость его была вскрыта, голова лежала отдельно, и также отдельно лежали гениталии, печень, почки и сердце. Не расчленение, не мацерация, не потрошение даже, а как бы это поточнее, незаконченная разделка туши. Кто-то начал и не успел завершить, спугнули. Этажом выше Симон обнаружил брызги крови, длинные по локоть резиновые перчатки и большой самурайский нож. Кровяных следов от подметок не было. Убийца попался очень аккуратный. Грай спустился на свой этаж, решив не гонять больше лифт туда-сюда. Еще раз внимательно смотрел кабину. В самом углу, справа, лежал квадратик плотной зеленой бумаги. Абсолютно чистый сверху, но перепачканный кровью снизу. С очень высокой степенью вероятности можно было утверждать, что уронил его или бросил убийца. Симон быстро поднял крохотную бумажку, пробежал глазами 7 цифр, запоминая их. Автоматически отметил, если это телефон, то номер Раушенский, и почему-то не положил листок обратно. Никогда после, вспоминая этот эпизод, он не мог объяснить, почему поступил именно так. А в квартире его вновь раздался звонок. Трубка лежала совсем недалеко от двери. — Ну, здравствуй, господин Грай, — пробасил Бжигунь. — Очень хорошо, что ты еще не уехал. Для тебя срочное сообщение. — Чего ж хорошего? У меня тут такое... — Слушай, записывай. — Нет, Симон, слушать будешь ты. Записывать не обязательно. Указом Его Величества... — Да ты не понимаешь, Войцех, — перебил Грай. — У меня труп в лифте, в моем подъезде. Высылай бригаду. — Знаю, — перебил теперь Бжигунь совершенно равнодушным голосом. — Ребята уже выехали. Остынь. Я не за этим тебе звоню. На самом деле, срочное сообщение. Отпуск твой отменяется или передвигается. Указом Его Величества тебя переводят в ОСПО. Сегодня же надлежит прибыть. Бах! Вот уж действительно огорошил. Это что же означает? Убийства его теперь больше не касаются? Перевод... Воспо! За что такая честь? Мечтал ли он об этом? Хотел ли работать там? Дурацкий вопрос. Там все хотят работать, просто не все достойны. Оспо — особая полиция. Разведка, контрразведка, идеологический сыск, охрана императорского дома, правительственная связь, что там еще? И куда направить его? Куда бы ни направили, зарплата будет выше. Он поменяет свой пятидверный «Росич-класс» на самый новый «Росич-шик» с ворсистыми колесами. Может быть, переедет в одну из столиц. Какая же дурочка эта Мария! Оспо! Эти буквы всегда ассоциировались у него с названием «древний», давно побежденной и теперь уже почти забытой болезни. Поэтому аббревиатура раздражала, тем более в сочетании со странным рябым лицом генерала Каргина, начальника Всероссийской ОСПО. Неужели он действительно перенес оспу? А в народе осповцев звали просто осами. Это было точнее. Ударным спецподразделением ОСПО выдавали форму черную с желтым. Такие же кители надевало начальство на торжественных приемах. Желтые отвороты, желтые петлицы желтые лампасы. Осы. Красивые, стремительные и злые, если нужно. В единственном числе говорили «ос», а не «оса». «Оса» — это женщина, а «ос» звучало совсем как «ас». По-английски же организация именовалась «Special Police», и тоже получалась забавная игра слов «СП», «СП». Слышалось «АСП», то есть «аспидный», «змеиный» или в другом значении «осиновый», значит, опять почти «осиный». Да и «оса» по-английски близкое слово «осп», как это похоже на «оспа». Вся эта осинно-аспидная фонетически-семантическая бредятина тяжелыми волнами колыхалась в голове у Симона. И рассеянно, полуосмысленно, путешествуя по квартире, он понял вдруг, что прослушал какие-то важные слова начальника. «В общем, чтобы через 15 минут был при полном параде», — завершил Бжегунь. «Я тоже сейчас приеду». — Погоди, Войцех, но ведь моя дочь — гражданка Британии. Как же это меня и его оспо? — успел он спросить то, что вдруг показалось важным. — Дурак ты, братец! — рубанул полковник, и связь на другом конце прервалась. Симон достал из ящика письменного стола маленький самогерметизирующийся полиэтиленовый пакет и аккуратно опустил в него зеленый квадратик с телефоном, который, оказывается, до сих пор удерживал с краев двумя пальцами. Потом провел ногтем по тихо зашипевшей гермополосе и спрятал находку между страницами прошлогоднего ежедневника. Все. Осталось только дать показания своим же вчерашним подчиненным. «Ладно, это ты переживешь, старик. Но что же так голова-то болит?» Он открыл бар, выплеснул в низкий толстый стакан граммов 100 любимого виски и быстро выпил по-русски, ничем не разбавляя.